Глава четвертая. Чуть меньше 6 лет назад. «Пап, я ушла!» — бросая на прощание, натягивая на ноги брендовые босоножки на высоком каблуке, которые приехали на днях из Милана. «Куда собралась?» — устало спрашивает он. «Прокатимся с Максом», — говорю я, открывая входную дверь. «Кира, стой!» — суровый голос отца буквально парализует меня. «Ну что, пап?» — склоняю голову на бок. Через несколько секунд папа показывается в прихожей. Выражение его лица не предвещает ничего хорошего. Скрестив руки на груди, я готовлюсь слушать очередную порцию нотаций. «Вот скажи-ка мне, дочь, чем ты живешь?» «Пап, ты опять за свое. Мы можем лекцию нотаций перенести на завтра?» Поджимаю губы. «Кира», — предупреждающе продолжает он, «ты выпустилась в июне, на дворе август. Ничего не щелкает в голове. О чем ты? Искренне не понимаю, к чему он клонит. Может, стоило бы чем-то занять себя, подыскать работу, например?» Жестко произносит отец. «Я ведь могу пойти работать к тебе, зачем что-то искать?» Усмехаюсь. «Мне такие лодыри, как ты, не нужны», отрезает он. Его слова неприятно царапают глубоко внутри, но я проглатываю обиду, не показывая отцу свои настоящие чувства. Он забыл, что это такое. После смерти мамы отец превратился в бесчувственного робота, которого кроме денег ничего не интересует. «Вообще-то я закончила универ с красным дипломом. Ты можешь дать мне любую работу, и я выполню ее на отлично», вздернув подбородок, с вызовом отвечаю на его суровый взгляд. «Хорошо, я подумаю, что смогу тебе дать», — холодно бросает он. «Я могу идти?» «Иди», — отвечает сдержанно. «Может, поучишься у Макса трудолюбию?» Его отец с гордостью говорит о парне. «Жаль, что тебе нечем похвастаться», — выплевывая я, хлопая дверью. «Я ненавижу, когда меня с кем-то сравнивают, тем более с детьми своих друзей. И отцу это хорошо известно. Он нарочно провоцирует меня, пытается задеть, но я не вижу смысла идти работать на дядю, в то время как твой отец владелец огромной империи, а ты его единственная дочь». «Привет, Кирёныш!» Макс быстро клюет меня в щеку. «Чего губы надуло?» «С отцом закусилась перед выходом», фыркаю я, пристегиваясь ремнем безопасности. «Это лишнее, малышка». «Безопасность прежде всего. Ты любитель погонять, так что лучше перестраховаться», заявляю я, чем вызываю у Рамзи на легкую улыбку на губах. «Какие планы?» «Протянем в одно интересное местечко», — заговорщицки произносит Макс. «Я за, лишь бы подальше отсюда», — посылаю особняку отца убийственный взгляд. «Вот и замечательно», — весело усмехается мой парень, выжимая педаль газа. Рамзин прибавляет звук, и ритмичные басы известного трека, доносящиеся из открытых окон, оглушают прохожих. Но Максу плевать. Он всегда делает так, как ему хочется, независимо от того, как при этом чувствуют себя другие. Я же люблю громкую музыку, поэтому просто наслаждаюсь поездкой, через минуту забывая о неприятном разговоре с отцом. Поругается и успокоится. «Макс, ты привез меня на гонки?» Убавляю музыку, посылая уничтожительный взгляд в сторону Рамзина. «Если бы я сказал сразу, ты бы не поехала. А сегодня гоняет Толик. Я не мог пропустить». Извиняющимся тоном произносит он. «Сама понимаешь?» «Будешь, за это должен», бросая насмешливо, отстегивая ремень безопасности. «Это лучшее наказание». Он быстро целует меня в губы и выходит из машины. Я следую его примеру и мгновенно оказываюсь на улице среди кричащей толпы и рева моторов. Громкая музыка в машине Рамзина кажется легким шумом по сравнению с тем, какие звуки я слышу сейчас. С недовольным лицом я осматриваю спорткары, вероятно, участвующие в заезде, и мечтаю лишь об одном – поскорее отсюда убраться. Я никогда не любила подобных сборищ и не понимала желания намеренно пойти против закона. «Поздоровимся с Толиком?» – спрашивает Макс, высматривая друга среди толпы. «Ты иди, я подожду здесь», – отвечаю я. «Я быстро, Кирёныш». Он снова быстро целует меня в губы, а затем скрывается – и я теряю Макса из вида. Решаю вернуться в автомобиль Рамзина, но, дернув ручку, понимаю, что он закрыт. Черт, сегодня явно не мой день. Отхожу в сторону и достаю из сумочки телефон. Открыв приложение социальных сетей, бездумно пролистываю ленту. Ничего интересного, скукота. Возле меня останавливается спорткар далеко не самого свежего года. Не поднимая глаз на водителя, продолжаю смотреть в экран телефона. «Какая неожиданная встреча!» — доносится знакомый голос, но я не сразу понимаю, кому он принадлежит. Я отрываюсь от гаджета, в тот же момент встречаясь с пристальным взглядом Игоря Мещерякова. «И не могу сказать, что приятное», — фыркаю я. «Это как посмотреть», — насмешливо бросает он. «Ты с кем здесь?» «Со своим парнем», — горделиво приподняв подбородок, отвечаю я. «И где же он?» Игорь высовывается из машины и смотрит по сторонам. «Ты-то что здесь забыл?» — спрашиваю я. «Я участник». «Ты серьезно?» — смеюсь я. «На этом корыте?» «Ты недооцениваешь моего монстра». Без тени обиды, даже с некой гордостью в голосе протягивает парень. «Ну, тогда удачи тебе», — бросаю равнодушно, утыкаясь обратно в экран мобильника. В этот момент где-то вдалеке разносится вой сирен, который с каждой секундой становится громче. Я резко отрываюсь от гаджета и смотрю в сторону приближающегося звука. Внутри меня все холодеет, а мозг начинает судорожно искать вариант, как скрыться. Собравшаяся толпа разбегается по машинам с визгами и криками, а я продолжаю стоять, как вкопанная, выискивая глазами Макса. Но его нигде нет. Решение находится быстро. Спорткар Мещерякова все еще стоит передо мной. «Я могу сесть к тебе в машину?» Прямо спрашиваю я, на что получаю прищуренный взгляд карих глаз. «Поедешь на этом корыте?» «Поеду». Я дергаю ручку, но дверь оказывается заперта. «Только при одном условии», — предупреждает Игорь, прежде чем нажать на кнопку разблокировки двери. «Что угодно», — выпаливаю, не подумав. Меня слишком смущает приближающиеся полицейские машины. «Ты сходишь со мной на свидание?» — говорит он, вызывая недоумение. «Что?» «Свидание, Кира!» — голос становится серьезным. «Иди ты к черту, Мещеряков!» — рявкаю я. «Открой эту чертову дверь!» «Свидание? Или удирай на своих двоих!» — усмехается он. «Ладно, хорошо!» «Что хорошо?» — не унимается он. «Я согласна сходить с тобой на свидание. Открывай дверь, быстрее!» Как только я захлопываю дверь спорткара Мещерякова, машина тут же срывается с места, беру свои слова обратно. Это не корыто. Не знаю, чем начинил ее Игорь, но едет она гораздо быстрее внедорожника Рамзина-старшего свежего года, на котором мы с Максом приехали на гонки. Кашусь на водителя. Игорь сосредоточенно смотрит строго вперед, лишь периодически бросая взгляд в зеркало заднего вида. Вой сирен стихает по мере того, как мы удаляемся от места проведения гонок. Облегченно выдыхаю. Если бы меня взяли, то проблем с папой бы прибавилось. Он и без того считает меня никчемной, избалованной дочерью, а попадание в участок станет вишенкой на торте. «Это как минимум неразумно. Я про гонки», — бросаю я, когда машина замедляет ход. «Ты что, останавливаешься?» «Переждем в одном местечке», — отвечает он, сворачивая с трассы в лес. «Где? В лесу?» Я удивленно хлопаю глазами. «Нет», — отрезает Игорь, больше не говоря ни слова. Проселочная дорога занимает не менее 15 минут, а лес в какой-то момент сменяется полем. Я смотрю в окно и не могу оторвать глаз. Мы оказываемся в красивом месте. Машина Мещерякова выезжает к небольшому водоему, который в сумерках кажется каким-то таинственным. Над озером нависает несколько деревьев, а к одному из них привязана веревка с деревяшкой на конце. «Приехали», — говорит он, останавливая спорткар. «Что это за место?» — интересуюсь я. «Место спокойствия и умиротворения», — без тени улыбки отвечает Игорь. «О нем мало кто знает». «Неудивительно», — усмехаюсь я. «Кто станет тащиться в такую даль по трущобам ради умиротворения?» «Я», — просто произносит он, — но на этот раз чуть заметная улыбка появляется на его губах. Кстати говоря, вода здесь чистая и теплая. Мещеряков оставляет фары включенными, и мы выходим из машины. Здесь все так, как он и сказал, спокойно и умиротворенно. Но я, разумеется, ни за что не признаюсь в этом. Будь я в другой компании, например, Максима, вела бы себя иначе. Но Игорь – последний человек, которому я поведала бы о своих эмоциях и чувствах. «Намекаешь на что-то?» — скрещиваю руки перед собой. Констатирую факт. «Видишь там тарзанку?» — спрашивает Мещеряков. «Где?» — зачем-то делаю вид, что не заметила, хотя это первое, что бросилось в глаза, когда мы приехали сюда. «За тем деревом», — Он указывает рукой. Это лучшее развлечение, которое только можно придумать. Готов поспорить, ты бы ни за что не решилась опробовать ее. Я похожа на ненормальную, фыркаю я. Конечно, нет. Да и зачем? Ради веселья, улыбается Игорь. Стала слишком взрослой, Кира. При чем здесь это? В детстве ты была главной оторвой, помнишь? Все деревья, тарзанки, гаражи были твоими, насмешливо протягивает парень. «Не помню, и я давно вышла из того возраста», — говорю раздраженно. «Когда мы поедем обратно?» «Примерно через час». «Через сколько?» — ахаю я. «Ты с ума сошел? Меня же потеряют!» «Кто? Твой парень?» — у Игоря вырывается ехидный смешок. «Да, мой парень!» — отвечаю я, вздернув подбородок. «Тот, который даже и не думал спасать тебя?» — уточняет он. «Рамзин прыгнул в первую попавшуюся машину. Он тебе хоть позвонил?» «К твоему сведению, он мне писал. Он решил, что ключи от его машины остались у меня», — сочиняю на ходу. «Но когда понял, что это не так, спросил, откуда меня можно забрать». «Да ну». «Но я понятия не имею, где нахожусь». «Скинь геометку, в чем проблема?» Насмешливый голос парня начинает раздражать. И я не выдерживаю. «Пошел ты, Мещеряков! Зачем я вообще с тобой разговариваю?» Скинув высокие каблуки, я уверенно шагаю к воде. Слезы наворачиваются на глаза от горькой правды, которую Игорь только что озвучил. Максим не писал мне никаких сообщений. Он лишь спасал свою пятую точку, напрочь позабыв обо мне. И если бы не Мещеряков, я бы уже куковала в полицейском участке, оправдываясь перед отцом в том, в чем не виновата. «Кира, я бы никогда так не поступил с тобой», — серьезно говорит Игорь, окончательно добивая меня своим признанием. «Пойдешь купаться?» «С ума сошел?» — отвечаю раздраженно, поворачиваясь на звук его голоса. Мой случайный спутник на ходу сбрасывает с себя одежду и, оставшись в одних боксерах, с радостным криком бежит в воду. Я смотрю на него со спины и не могу оторвать взгляд. Из худенького, долговязого мальчишки Мещеряков превратился в статного парня с потрясающим телом. Интересно, сколько времени он проводил в тренажерном зале, чтобы иметь такую спину? Внизу живота разливается странное незнакомое тепло, что бесит меня еще больше. Когда он доплывает примерно до середины озера, я отворачиваюсь. Мечтаю лишь об одном — поскорее оказаться дома. Как легко Рамзин смог испоганить мой вечер. Больше видеть его не хочу. Снова бросаю взгляд на озеро. Игорь плывет обратно, размахивая руками, подобно профессиональным пловцам. Может, дело совсем не в тренажерном зале, а в занятиях в бассейне. Пусть занимается тем, чем хочет. Мне это совершенно неинтересно. Внезапно я замечаю в кустах какое-то движение, которое приближается. Громко вскрикнув, вскакиваю с песка и бегу к выходящему из воды парню, с визгом набрасываюсь на него и, обхватив ногами его обнаженный торс, цепляюсь за его мокрые плечи. «Игорь, мне страшно, там кто-то есть!» — верещу ему в лицо. «Тихо, тихо!» — осторожно произносит он, обвивая своими огромными ручищами мою талию. «Я никого не видел». «Вдруг это крыса или змея?» — нервно бросаю я, перебирая в голове все возможные варианты. «Нет, здесь нет ни тех, ни других. По крайней мере, я не видел. Может, суслик?» Страх постепенно сходит на нет, уступая место разуму. Я освобождаюсь из объятий Мещеряковой и резко выдыхаю. Мое платье промокло насквозь. В этот момент я готова провалиться сквозь землю из-за своего необдуманного поступка. Даже боюсь представить, что сейчас обо мне думает Игорь. Я смотрю на парня в упор, а его проницательный взгляд мне совсем не нравится. «Футболку мою наденешь?» — интересуется он. «Да». «Думал, будешь сопротивляться», — усмехается Игорь. «У меня нет выбора», — мрачно замечаю. «Идем в машину. Выберешь?» «Таскаешь с собой весь гардероб?» — усмехаюсь я. «Не всегда. Сегодня тебе повезло». «Действительно. Прям мой день». «Могло быть и хуже», — напоминает Игорь, открывая багажник. «Это подойдет?» «Да, спасибо». Домой мы возвращаемся молча, а я еще не знаю, что сегодняшняя встреча — это начало конца моей беззаботной жизни.